Глава четвертая, в которой Зверев демонстрирует неплохое знание языков, а потом еще и умудряется вогнать в краску весьма привлекательную особу. Когда Свистунова увезли, Зверев подошел к Костину и отвесил ему дружеский подзатыльник. «А ну, кыш с моего места!» Веня тут же освободил диван, и Зверев развалился на нем. По словам Алевтины Артюховой, тень был на фотографии, сделанной на празднике. Получалось, что именно тень мог свободно перемещаться в здании, следить и подслушивать наши беседы, и именно он мог убить Камелькова, конвойного Лычкина и антиквара. Первым я исключил Карена Робертовича. Перед смертью Камельков успел сказать, что его ударили в грудь, а после этого убийца ударил его пистолетом по голове. Начмет никогда не носит с собой оружие, поэтому он не мог убить Леньку. «То же самое можно было сказать и о тебе, Вениамин», — обратился Зверев к Костину. «В день убийства Леньки ты еще числился в дежурной части, а у вас принято носить оружие только на службе. В тот день ты сменился с дежурства и сдал свой пистолет. Голобородько тоже не получал оружие в день смерти Леньки, я проверил это по книгам. Славин и Шувалов могли убить Леньку, но в день смерти Боголепова оба были на выезде. Вы все начали подозревать Костина, потому что он исчез, но я-то знал, куда он делся. После смерти Насти Павел Васильевич велел мне тут же ехать в Печоры и собрать все сведения о смерти Верки Карасевой», — пояснил Костин. «Мне с самого начала казалось, что отгадка кроется в Печорах. Я не ошибся. Прочтя внимательно отчет Насти, я задался вопросом, кто же все-таки убил Верку. По всему выходило, что это сделал Савелий, но он любил Верку. Значит, если он действительно убил любимую женщину, то для этого должна была быть причина, причем довольно веская, согласитесь». Пообщавшись с жителями Борисовичей, Веня выяснил то, что наших похитителей определил на постой никто иной, как местный участковый. Когда я приехал в Борисовичи, то начал расспрашивать всех про найденный на пустыре труп Веры Карасевой, — пояснил Веня. Поначалу от меня все отмахивались, но когда я сумел разговорить местного почтальона, его услышала проходившая мимо баба. Почтальон рассказал про Верку и ее спутника, уверял, что это он убил женщину, но баба заспорила. Она прямо заявила, что это Виля, участковый, ее убил. Тут на крик собралась целая толпа. Все спорили. Я поначалу ничего не мог понять. Выходило, что участковый привел в дом Верку и Савелия. А потом Савелий пропал, а Верку нашли мертвой. «Ты лучше скажи, как называли того участкового», — попросил Зверев. «Местные бабы называли его Ленька Виля». Костин виновато пожал плечами. «Тогда я даже и не подумал, что это вовсе не фамилия. Веня сказал, что фамилия участкового — Виля. Я тут же насторожился. Когда я выяснил, что Виля, по-эстонски «свисток», — это прозвище, я сразу вспомнил о человеке, вполне соответствующем своей фамилии, о нашем любителе поговорить — Леониде Павловиче Свистунове. Заглянув в личное дело Свистунова, я узнал, что до того, как попасть в наше управление, он действительно работал участковым в Борисовичах. Я начал рассуждать и домысливать. Участковый вполне мог присвоить себе икону и, в конце концов, оказаться тенью. Но вся загвоздка была в том, что его не было на общем фото. В день вашего ареста я имел удовольствие обедать с нашей очаровательной Леночкой. «С моим секретарем?» — удивился Корнев. «Это становится еще интереснее». «Не беспокойтесь, товарищ подполковник, мы всего лишь встретились в заводской столовой и кое о чем побеседовали». «Ему помогают исключительно особы женского пола», — — съязвил Шувалов. «О чем шла беседа?» Не обратив внимания на следователя, задал очередной вопрос Корнев. «Беседа шла о женской сущности». Подполковник хмыкнул. «О женской сущности, подумать только! Зная Пашу Зверя, в этом нет ничего удивительного». «Наконец-то и он это понял», — пролепетал Шувалов. Также, не обращая внимания на ворчание Шувалова, Зверев продолжил. «Ну тогда и не удивляйся. А начал я про это лишь потому, что в ходе нашей беседы пошла речь о фотографиях. Разговаривая о женской сущности, я кое-что вспомнил». «Ты это о чем?» — воскликнул Корнев. Все насторожились. И еще до того, как сделать общий снимок, Боря Штыря сфотографировал нас с Настей. Он снял нас из-под тишка. Настя тогда, испугавшись, прикрыла лицо рукой. Боренька тогда очень ругался за испорченный кадр. Однако он все же распечатал это первое фото, где мы были вдвоем, и отдал карточку Насте. Так как любая женщина никому не показала фотографию, где она вышла с прикрытым руками лицом и с испуганным видом. Настя просто положила карточку к общим фото, но именно ее увидела Алевтина Тихоновна, и на ней увидела тень. «Но ведь Штырь снял вас с Настей двоих?» — воскликнул Веня. «Все так, но не совсем. Когда вас всех арестовали, я временно был вынужден скрываться от наших коллег из госбезопасности, я попросил Леночку отыскать Бореньку и попросить его распечатать мне снимок, где мы были с Настей вдвоем. Леночка, как образцовый сотрудник, все сделала как нужно. Она принесла мне этот снимок. Вот он!» Зверев достал из нагрудного кармана небольшой фотоснимок и протянул его Костину. «Увидев его, я сразу все понял». Веня схватил протянутое ему фото и аж присвистнул. «Гляньте, как все просто! Здесь Свистунов!» Похоже, он случайно попал в объектив. Все сгрудились. Каждому хотелось увидеть предоставленное Зверевым фото. Фотография и впрямь вышла смазанной. Настя прикрыла половину лица. Зверев вышел нечетко. Кроме того, на фото попал случайный человек. Из-за плеча Зверева выглядывал Свистунов. «Похоже, он даже не заметил, что попал в кадр», — воскликнул Корнев. «Снимок действительно вышел ужасным», — подытожил Зверев. «Но не настолько. Алевтина Тихоновна, увидев у Насти именно это фото, узнала на нем тень». «И что же дальше?» — воскликнул Корнев. «Как тебе удалось выйти на Фишера?» «Все очень просто. Когда я понял, что тень и Свистунов — одно и то же лицо, я стал размышлять. Зная то, что в здании управления раньше был немецкий штаб, я сразу понял, что икона, скорее всего, где-то в здании. Нужно было лишь спровоцировать Свистунова. Я это сделал». «Но как?» «После того, как вас всех арестовали, я решил не попадаться на глаза ни вам, дорогие коллеги, и уж никак не госбезопасности». Зверев учтиво кивнул резнику, тот усмехнулся. «Потом я, соблюдая меры предосторожности, отправился встречать Веню, который сообщил мне о своем возвращении телеграммы до востребования. Я так понимаю, что встреча тоже не обошлась без накладок», — улыбнулся Костин. — «Выхожу я, понимаете ли, из вагона, а там суета. Дежурные свистят, чуть ли не палят в небо, а наш товарищ капитан летит от меня, как угорелый». Зверев, сдерживая улыбку, погрозил Костину кулаком, но тот не унимался. «Потом какая-то дама, весьма привлекательной наружности, хватает меня за руку и тащит за собой. Я поначалу обрадовался, но когда она сообщила, что ее прислал Павел Васильевич, немного сник. Так вот, эта барышня сообщила, что товарищ капитан ожидает меня в одном известном лишь нам месте». «Венечка, давай без подробностей», — делано возмутился Зверев. «Когда Веня сообщил мне про участкового по прозвищу Свисток, я уже не сомневался в том, кого мы ищем. Можно было брать Свистунова, но нам был нужен еще и Фишер, Как же без него? Тогда я позвонил Леночке Спицыной и попросил ее, как бы невзначай, сообщить Свистунову, что госбезопасность на следующий день собирается делать полный обыск здания. Я был уверен, что это подтолкнет Свистунова, и он совершит ошибку. Все так и случилось. Леночка отлично справилась со своей ролью. Она сказала Свистунову, что случайно подслушала разговор Резника с его людьми и убедила нашу тень в том, что икона может быть обнаружена. Зная, что ни Корнева, которого он сильно боялся, ни Голобородько, который находился все время рядом и был в курсе многих дел в дежурной части, ни меня, в конце концов, в управлении больше нет, Свистунов, под видом сотрудника МГБ, решил провести Фишера в здание. Мы же с Веней устроили на него засаду, а остальное вы знаете. Зверев вздохнул с облегчением. Вот, пожалуй, и все, что я хотел вам поведать на этот счет. На протяжении всего выступления Зверева капитан госбезопасности Резник хранил молчание. Когда Зверев закончил, он поднялся и торжественно заявил: «Ну что же, видимо, на этом можно будет поставить точку. Теперь, когда Фишер мертв, а тень сидит за решеткой, свою миссию я считаю законченной. Всем вам спасибо за хорошую работу, а теперь позвольте откланяться. Дело еще не закончено. Нужно будет идентифицировать труп Фишера. Одним словом, честь имею, товарищи». Когда Резник вышел из кабинета, Зверев заявил: «Это будет непросто. Тех, кто может его узнать, найти будет очень сложно. Мы это уже проходили». Веня же процедил: «Мог бы и извиниться за то, что столько вас мурыжил, а нас, как крыс, заставлял по норам прятаться». Корнев строго посмотрел на парня, тот опустил голову, а Зверев сказал примирительно: «Давайте забудем про все обиды и порадуемся тому, что все наконец-то закончилось. И еще, товарищи, я думаю, что теперь самое время поприветствовать также нашу героиню, без которой нам бы ни за что не удалось поймать злодеев». Он вышел за дверь, и через мгновение в кабинет вошла сияющая и немного покрасневшая от смущения Леночка Спицына. Примерно месяц спустя, город Псков, городское кладбище. Голые деревья, возвышавшиеся по обеим сторонам асфальтовой дорожки, паучьими лапами устремлялись к небу и плавно растворялись в тумане. Накануне выпал снег и слегка припорошил осеннюю грязь пушистым белым ковром. Опавшие листья, искореженные и сморщенные, шуршали на повлажневшем асфальте и настырно липли к ногам. Они шли не спеша, перешагивая лужи, в основном молчали, каждый думал о чем-то своем. Облезлая псина, лежащая прямо посередине дороги, увидев идущих людей, неторопливо поднялась и поковыляла к кустам. Тут же прямо под ногами меж бордюров бродили и курлыкали, выпрашивая подачку, нахальные сизари. Корнев, облаченный в фуражку и шинель, шел первым. Зверев, в надвинутый на лоб кепке, кутался в ворот черной куртки и немного отстал. Когда миновали часовенку, стоящую у входа, они встретили пожилого дворника. Тот сжег мусор и опавшие листья. Увидев шагающего по дорожке подполковника милиции, он приподнял кепку и учтиво кивнул. Могилу Насти они отыскали без труда, несмотря на то, что кладбище после ее похорон значительно разрослось. Выкрашенный в зеленый цвет памятник в виде пирамиды заостренным верхом, увенчанный красной звездой, запылившиеся венки и фотография Насти в рамочке. Когда они подошли к ограде и встали в проходе, Зверев закурил. Меня снова вызывают в главное управление. Наконец-то, нарушив затянувшееся молчание, заговорил Корнев. Будет Резник и еще кто-то из его коллег. Возможно, ты тоже понадобишься. Зверев выдохнул дым и поморщился. Это еще зачем? Они еще раз хотят проверить твои показания. Вроде бы появились какие-то вопросы, пояснил Корнев. Они так и не могут идентифицировать труп Фишера. Они все это время упорно искали тех, кто мог бы его опознать, но, видимо, так и не нашли. Зверев усмехнулся. Меня это не удивляет. Наш Леня слишком хорошо позаботился о том, чтобы Фишер остался неузнанным. Но мы-то с тобой знаем, что это был он. Или ты тоже сомневаешься? Нет, я не сомневаюсь, что ты прикончил эту сволочь. Кстати, а я ведь так до сих пор и не извинился перед тобой. За что? — удивился Зверев. За то, что усомнился в тебе. За то, что передал дела другим и помешал тебе довести дело до конца так, как ты хотел. Перестань. Что получилось, то получилось. Фишер найден. Свистунова ждет трибунал. А, кстати, они уже определились, что сделают с иконой? Резник сказал, что по окончании дела ее передадут Московскому музею. Жаль. Почему жаль? А ты бы как с ней поступил? Вернул в монастырь? Корнев фыркнул. Хотел было что-то возразить, но, немного подумав, передумал. Мы сделали главное, Пашка. А икона теперь не наша забота. Они снова помолчали. Когда Зверев раскурил вторую папиросу, Корнев спросил. «Паша, скажи, а ты бы выстрелил, если бы Фишер сдался добровольно?» Зверев дернулся, его глаза сузились, он отвернулся. «Тебе так важно это знать?» Корнев пожал плечами. «Не хочешь, можешь не отвечать». «И не буду. Все случилось так, как это случилось. Случилось так, как ты хотел. И так, как хотел я. Мы посчитались за твоих близких, мы посчитались за Настю». «Конечно. Я же сказал, что очень тебе за все благодарен. Я все понимаю». «Что ты понимаешь?» «Ну как что? Настя была тебе очень близка». Зверев обернулся и выкрикнул с надрывом. «Кто тебе это сказал?» Корнев опешил. «Леночка?» «Ничего она не знает, твоя Леночка!» «Леночка ему сказала». Зверев так стиснул папиросу, что та сломалась. Он выбросил обломленный мундштук. «Давай успокоимся, Паша. Я обещаю, что больше не стану лезть к тебе в душу, если тебе этого не хочется. Кстати, у нашей Леночки, похоже, появился ухажер». Зверев склонил голову на бок. «Летчик?» «Почему летчик?» — удивился подполковник. «Неважно», — Зверев махнул рукой. «Кстати, ты говорил, что тебе нужно ехать в главк». Брови Корнева взлетели, но тут, видимо, поняв, в чем дело, он засуетился. «Точно! Мне уже пора. А ты...» «Я останусь. Пройдусь». «Да-да, оставайся». Они пожали руки, и подполковник отправился к выходу. Зверев же еще долго стоял у ограды и думал. Он думал о Рите, которая как-то при встрече сообщила ему, что ждет ребенка. Ковальский снова получил главную роль, и теперь в семье у них все хорошо. Зверев думал и о Зиночке, которая на днях сообщила ему, что уезжает в Москву. Супруг Зиночки не зря так много ездил в командировки. Он нашел себе новую должность в столице, и Зиночка была вне себя от счастья. Когда они прощались, Зверев совсем не почувствовал огорчения, скорее наоборот. Больше всего Зверев думал о Насте. Он думал о том, как бы сложились их судьбы, если бы Настя осталась жива. Зверев понимал, что то, что произошло с ними в тот день на празднике, как-то повлияло на него. Смог бы он стать другим? Зверев постоянно задавал себе этот вопрос и не мог найти на него ответа. Туман рассеялся. Зверев поднял голову. По небу плыли облака — А рядом в подтаявшем снегу копошились и громко чирикали нахохлившиеся воробьи.